клавиши нежно жмет музыкант. Старый известный и новый мотив все он исполнит, только плати. Кто-то танцует, а кто-то сидит, звуки внимает под аппетит. Вечер в разгаре, и пар нас пошел, и юную леди в толпе я нашел. Чем же с тобой связаны мы, гадаю, гадаю. Это любовь, смешная любовь, шальная. Если она на этой земле, не знаю, не знаю. Но почему я без нее скучаю? Карие глазки, как вас зовут? Долго, наверное, длился ваш путь. Из Подмосковья в Крым отдыхать приехали вы, а мне вас развлекать. Спою я знакомый до боли мотив. Есть вечная тема, тема любви. Вы тоже поете красиво и так. Случайная встреча, а впрочем я рад. Чем же с тобой связаны мы, гадаю, гадаю. Это любовь, смешная любовь, шальная. Если она на этой земле, не знаю, не знаю. Но почему я без нее скучаю? Пою я знакомый до боли мотив. Есть вечная тема, тема любви. Вы тоже поете красиво и в такт. Случайная встреча, а впрочем я рад. Чем же с тобой связаны мы, гадаю, гадаю. Это любовь, смешная любовь, жаль. Если она на этой земле, не знаю, не знаю. Но почему я без нее скучаю? На побережье стоит ресторан, клавиши нежно жмет музыкант. Старый, известный и новый мотив все он исполнит, только платить.